Глава 35. Удивительно, как один поступок и опрометчивое желание вступить с другим человеком в близость может иметь такие необратимые последствия. «Я не знаю, Паша», — говорю честно. «У тебя было время, чтобы что-то для себя решить, но меня ты застал врасплох своим появлением и этим вопросом. Мне нужно подумать». «Долго?» «Не знаю». «Ты ведь не собиралась признаваться?» — продолжает он напирать. «Это не так. Я сомневалась. Не хотела торопиться. Потому что за плечами непростой развод и боязнь довериться другому человеку. Даже если он отец моего ребенка и ничего плохого мне не сделал». «И не собирается делать», — заверяет меня Измайлов. «Ладно, позже продолжим. Переодевайся». Он отпускает меня, и я с облегчением выдыхаю, хотя совсем не чувствую тело и ног от напряжения. На автомате совершаю все действия. Надеваю топ и шорты, собираю волосы в высокий хвост. И только после этого возвращаюсь на кухню. Паша сидит на стуле и что-то делает в телефоне. «Ты планируешь провести здесь весь отпуск?» Интересуюсь я, доставая посуду из шкафчика. «Угу», — отзывается он, не поднимая головы. «Для каких целей, спрашиваешь? Хочешь предложить экскурсию?» «Возможно. И как долго он будет длиться?» «Как долго я пробуду здесь?» Паша пожимает плечами и поднимает на меня быстрый взгляд. «Пока не знаю. До первого форс-мажора на работе. Обычно больше 2 недель без меня не выдерживают. На пепелище возвращаться тоже неохота. Что это?» Кивает он на ноутбук на столе, и я замечаю, что Измайлов уже успел в нем полазить и пощелкать открытые вкладки, пока я находилась в спальне. «Какой любопытный!» — хмыкаю я. «Ищешь работу?» «Уверена, что на данном этапе тебе это необходимо. Есть проблемы с деньгами? Или дело не в них?» «У меня нет проблем с деньгами. Просто изучаю информацию, какой спрос на рынке труда. Мне нравятся языки, я хорошо знаю английский благодаря сестре. Могла бы подрабатывать репетитором онлайн, попутно осваивать новую профессию. Ребенок совершенно тому не помеха». «Какую профессию?» «Экономический факультет подойдет?» «Неплохо. И то, и другое нам пригодится. Одобряю», — улыбается Паша. «Нам?» — скептически приподнимаю бровь. «Нам?» — голос Измайлова становится твердым. «Врач, знающий несколько языков и разбирающийся в экономике. Ты определенно никогда не заскучаешь в моем обществе и всегда будешь при деле и деньгах». «Я знаю всего 2», — поправляю его. «А ты знаешь много языков?» Закусываю губу, смакуя то, как он сказал «нам». Мне понравилось. Очень. «Английский, русский, немного немецкий. Меня другие вещи привлекают». «Ты как-то говорил, что в ближайшее время будешь получать еще одно образование». Вспоминаю я. «Тебе же было это неинтересно». «А теперь интересно». Паша снова улыбается. «Ничего необычного, Лап. Программирование. Давно нравится это дело, но все руки не доходили. Есть у меня один знакомый задрот, он дал пинка. Может быть, познакомлю вас. Привезешь друга на юг и того, у которого жена в положении тоже?» «Со мной в Москву поедешь», — самоуверенно произносит он. «Об этом речи не шло». Тут же вспыхиваю я и ощущаю, как краснеют щеки. «Да, не шло», — соглашается Паша невозмутимо. «Но все течет, все меняется. Давай вернемся к этому вопросу позже. Корми меня, я есть хочу». Чуть ли не стонет он, показывая глазами на духовой шкаф. Аромат исходит потрясающий. Я отрезаю большой кусок говядины, накладываю овощи и ставлю тарелку перед Измайловым, присаживаясь рядом. Так непривычно видеть его на нашей кухне. «Ты говорила, что родители погибли в аварии. Машина в каком состоянии? На чем ты передвигаешься по городу? На такси? И сама таскаешь тяжелые сумки с рынка». «Машину восстановили Влад и Ярослав. Нам с сестрой было не до того. Там оказались незначительные повреждения. Мама умерла, не приходя в сознание. Удар пришелся на ее сторону. Открытая черепно-мозговая травма. У папы не выдержало сердце после ее смерти. Обширный инсульт. Они ушли в один день с разницей в несколько часов. Оказывается, у папы были проблемы со здоровьем. Но он это скрывал. Не знаю, зачем все это рассказываю, но тут же жалею о своем порыве. В носу начинает щипать, и я отворачиваюсь. Паша ест какое-то время в молчании. «Ты не будешь?» — спрашивает он, когда я отрезаю ему еще кусок говядины. «Ты очень похудела. Не во всех местах, но все же». «Пока не хочется. У меня сильно изменились вкусовые предпочтения. Первые недели ничего, кроме фастфуда, не хотелось. От всего мутило. Сейчас же не слезаю с фруктов и овощей. Каждый день какие-то новшества. И эти желания порой доходят до навязчивых идей и трясучки. Если не съешь то, чего сильно хочется, возникает ощущение, будто тебя пытают». «Ужас какой!» – морщится Измайлов. «Так это все не бред? Селедка, приправленная взбитыми сливками, малосольные огурчики с мороженым?» Отрицательно качаю головой. «Не бред, но подобных ужасов мне пока не хотелось». «Спасибо, Лап, очень вкусно. Тест-драйв на хозяйку пройден». Паша отодвигает от себя тарелку, а я едва сдерживаюсь, чтобы не швырнуть в него что-то тяжелое. «Какая комната моя?» Он хитро щурит глаза. В следующую секунду в него летит полотенце. «В принципе, я был уверен, что не останусь», — смеется Измайлов. «У тебя есть где переночевать, так?» «Ты предсказуема, Лап, могла бы и подыграть». Я отворачиваюсь, расплываясь в счастливой улыбке. Все же хорошо, что он приехал. И Аню не за что поругать. Ну, почти не за что. Мы перемещаемся в гостиную. Измайлов располагается на диване и снова что-то делает в телефоне, а я продолжаю разбирать старые вещи. Мне даже своими делами заниматься комфортно, пока он находится рядом. Ни капли не раздражает. Так проходит примерно полчаса, а потом Паша начинает громко смеяться. «Что ты там смотришь?» Не выдерживаю я. Меня буквально накрывает любопытством. «Видосы в интернете. Хочешь, покажу один?» Он подходит ко мне и протягивает свой телефон. Я два раза пересматриваю ролик, который вызвал у него столько эмоций, и возвращаю смартфон, делая пометку в голове не подпускать его к ребенку, пока тому не исполнится год или два. «Ну это забавно же, Лап. Что ты так сморщилась? Глянь, как мелкий доволен». «Ты его сохранил», — недовольно замечаю я. «Ну да», — удивляется он. «Что такого?» «Я не подпущу тебя к ребенку», — на полном серьезе отвечаю я. «Это еще почему?» Улыбка исчезает с его лица. Закатываю глаза и иду на кухню, чтобы попить воды. Я точно с ним посидею. Ребенок еще даже не родился, а он сохранил видео в папке, как робот-пылесос катает грудничка по дому и с горящими глазами показывает мне его, предвкушая, что провернет такой же финт. Страшно представить, что он еще там насохранял. «Тебе же скоро будет сложно убираться с животом. Я хочу купить тебе помощника». «Ты сейчас в гостиницу отправишься, понял?» Я все же не могу сдержаться и улыбаюсь. Вот как у него это получается? С ним всегда интересно и есть о чем поговорить. «Кстати, у тебя телефон на пароле?» «Конечно. Почему ты интересуешься?» «Просто так». «Хочешь иметь доступ ко всем моим безумным идеям?» «Нет уж, Лап. Не хочу преждевременного расставания. Я не для того приехал». Паша подходит сзади и кладет руки мне на талию. Даже не пытается держать дистанцию. Ведет себя так, будто ничего не произошло, и все между нами по-прежнему просто и беззаботно, как и было до беременности. Хотя отчасти так и есть. По сути, ничего не изменилось. «Я не всегда такой простой в общении. Привык жить в мире внутри себя, держать эмоции под контролем. Но с тобой мне легко». Паша сплетает наши пальцы в плотный замок. «То, что неприемлемо для одних, отлично вписывается в рамки нашего общения. С первых же встреч. В детстве мать наказывала меня за провинности молчанием. Включала игнор. И для меня, маленького мальчика, это было так, словно весь мир отвернулся от меня. Времени много прошло, а какие-то ощущения никогда не стираются из памяти. Как бы ты ни обижалась и ни злилась, не советую относиться ко мне с равнодушием и пренебрежением, если не хочешь поставить точку в наших отношениях». «Это типа инструкции по эксплуатации? Там много страниц? У меня не очень хорошая память», уточняю шутливым тоном. Измайлов хмурится и отрицательно качает головой. «Страниц в инструкции немного, но подпунктов достаточно. Я о серьезных вещах говорю, Софья. Не нужно от меня защищаться или переводить все в шутку. А если с памятью есть проблемы, то будем ее тренировать. Не беда». «Ты не останешься ночевать». Лепечу я, когда Паша склоняется и жадно скользит языком по моей шее, сжимает бедра ладонями. Конечно, нет. Паша! В моем голосе одновременно протест и безумное требование, чтобы не останавливался. Но определиться, чего хочу больше, не могу. Появился внезапно, налетев как ураган, и перевернул все вверх дном. «Какие-то ограничения и запреты от врача?» — хрипло спрашивает он. «С ребенком и со мной все в порядке». Я с шумом втягиваю в себя воздух, когда ласки становятся настойчивее. Измайлов вплотную притягивает к себе, и мы сливаемся, как две материи. «В таком случае расслабься, лап. Я буду нежен», — говорит он и, подхватив меня на руки, направляется в спальню.